Глава 12. Аня. Время в умелых руках приятной массажистки пролетает незаметно. Я успеваю настолько расслабиться, что почти засыпаю. А когда все же приходится вставать с массажного стола, чувствую приятную негу в теле. Спасибо. Благодарю молоденькую тайку. Не за что. Мы сделали вам подарок от нашего центра и добавили еще 20 минут бесплатного массажа. Я приятно удивлена, даже не заметила, что время пролетело настолько быстро. Руки у этой чудо-мастерицы действительно волшебные. Очень мило с вашей стороны, а в честь чего? Ваша компания – частые гости у нас, включая Константина Андреевича, поэтому мы решили сделать вам такой комплимент. Айза, если ты закончила, подойди, пожалуйста. В дверном проеме показывается еще один представитель центра, и, вежливо кивнув мне, жестом ей предлагает выйти. «Да, мы закончили. Всего хорошего». Слегка кивнув мне головой, девушка пропускает меня первой на выход, а потом выходит и сама, прикрывая за собой дверь. Я отправляюсь в бассейн. Шумную компанию Кости слышно уже из-за дверей. Когда я вхожу, парни сидят на шезлонгах, со стаканами в руках и над чем-то смеются. А девушки оккупировали бортик бассейна, в руках у каждой вычурный коктейль с разнообразными фруктами в виде украшений. Пробежавшись по присутствующим глазами, понимаю, что Кости здесь нет. Ладно, придется подождать. Может, вышел в туалет или позвонить кому-то. Здесь же невозможно разговаривать. Гул стоит, как на футбольном поле. Вздохнув, прохожу к ребятам и занимаю свободный шезлонг. Открываю мобильный и начинаю бесцельно листать соцсеть. «Ань, как массаж?» Рядом опускается Имин, приветливо мне улыбаясь, отрывая взгляд от мобильного. «Отлично, настолько расслабилась, что теперь хочу спать». «Можем пойти поплавать, взбодрить тебя». «Пожалуй, откажусь. Слушай, ты Костю не видел?» Имин осматривается и пожимает плечами. «Куда-то вышел, наверное. Еще недавно здесь был. И Вероники нет». «Вероника». Я и забыла о том, что она должна была присоединиться. В этот момент, как доказательство ее присутствия, открывается дверь и в зал дефилирует ходячая Барби в компании моего парня. Они о чем-то беззаботно болтают и смеются, с виду прямо лучшие друзья. Улыбкой Вероники можно было бы осветить все помещение зала, если бы вдруг выключили электричество. Но это и не удивительно. Она буквально бесплатная ходячая реклама стоматологической клиники своего отца. Думаю, ее папаша сильно сэкономил на рекламе, вложившись в виниры собственной дочери. Увидев меня, Костя поднимает руку в приветственном жесте, а его бывшая, заметив это движение, прослеживает направление его взгляда. При виде меня ее физиономия приобретает один из оттенков серого, а глаза автоматически закатываются. Рефлекс у нее такой на меня, условный, как у собаки Павлова. Подойдя ближе в поле зрения всех, она как бы невзначай привлекает внимание Кости, тянется к нему, чтобы что-то шепнуть на ухо, и коснуться пальцами его плеча. Все как по сценарию. Я даже уподобливаюсь этой особе и тоже закатываю глаза. Сначала всегда с ее стороны происходит демонстрация непринятия меня как личности, а потом показательное выступление с обязательным облапыванием моего парня. Костя, правда, надолго не позволяет ей удержать свое внимание. Уже через мгновение отстраняется и направляется ко мне. «Как расслабилась, зай!» Опускается на мой шезлонг и целует меня в губы. Его руки привычно опускаются на мои бедра и начинают их поглаживать. «Отлично! Тебе бы тоже понравилось, если бы ты остался со мной!» «А как расслабился ты?» Намекаю на отсутствие со своей бывшей. «Да мы болтали просто», — ведет равнодушно плечом. «В следующий раз, обещаю, пойдем вместе с тобой». «Только чего ты долго так? Какой-нибудь таец подкатывал?» Удивленный одновременно с тем недовольно вскидывает бровь. «Сказали подарок от заведения. Твоей компании и тебе лично за то, что часто здесь бываешь». Руки, гладящие мои бедра, на мгновение застывают, а пальцы сильнее впиваются в кожу. «Они что там курят?» Довольно резко фыркает Костя. Хотя, если раз в месяц это, по их мнению, часто, то я не против. Тебе же лучше, правда? Массажа больше получила». Эмин хмыкает, привлекая на себя мой взгляд, и, проиграв пару секунд с Костей в гляделке, встает. «Ань, в общем, если надумаешь поплавать, присоединяйся». «Ладно, спасибо». «Какой плавать? Я соскучился». Мужские руки возобновляют движение по моим бедрам, начиная массировать их активнее. «Там, кстати, твой салат тебя ждет. Будешь?» — вспоминает Костя, кивая в сторону стола. «Да, не откажусь». «Я принесу. Сиди. И вино?» «Давай». Салат оказывается очень вкусным, в принципе, как и все в этом центре. Не зря он славится хорошим обслуживанием и меню. Раньше я в такие заведения не захаживала, так как, ну откуда у простой студентки финансы? Последние же полгода, раз в месяц Косте удается меня сюда вытащить, но, как я уже говорила, против отличного спа и вкусного ужина я ничего не имею. Если бы еще мы только вдвоем были, цены бы не было этим отношениям. «Эй, хоре киснуть!» Спустя примерно час встает шезлонг Артем и взмахивает стаканом, наполненным алкоголем. Половина проливается ему на пресс, вызывая у присутствующих приступ неоправданного смеха, а сидящая в этот момент рядом с ним Кира протягивает руку, собирает капли пальцем и облизывает его, совершенно не стесняясь того, что вокруг находятся другие. «Детка, запомни этот момент, позже продолжим», — подмигивает ей Артем, а потом обращается к остальным. «Так как насчет нашей игры?» «Ух, время идет, а игры у них не меняются». «Мы уже заждались», — выкрикивают другие. «Не, ребята, мы пас». Костик, сидящий позади меня, мотает отрицательно головой, при этом крепче меня обнимая. Он знает, что в их игры меня не затянуть. Я по глупости первый раз согласилась, но уже через минуту спасовала. Не потому что трусиха, а потому что, в отличие от них, у меня есть хоть какие-то принципы. «Сказал самый заядлый игрок», — негромко произносит Эмин, отпивая из своего стакана, но все, конечно, услышали его слова. «Бывший, прошу заметить». Холодно осаждает его Костя. «Я давно не играю». «Ну-ну», — усмехается Эмин, в то время как с края бассейна встает Вероника. «Просто все зависит от партнера. Раньше Костя знал, что может положиться на меня. Я всегда поддерживала любую его авантюру. Но Аня, вероятно, трусишка, не готова тянуть взрослые игры. Тем самым она и Косте не дает проявить себя». «В чем же таком ему себя проявлять? Не сдерживаю смешок я. Для вас нормально тут обменяться слюной друг с другом?» «Это я еще привела легкий пример. А я после вас не хочу лечить разного рода заболевания». «Заболевания? Кто бы говорил?» Явный намек на мою непородистую родословную вызывает внутри меня всплеск гнева. Почувствовав его каким-то шестым чувством, Костя крепко прижимает меня спиной к своей груди и перебивает поток слов, готовый вырваться из моего рта. «Вероника, следи за речью. Играйте сами, мы посмотрим». «Ну да. Сегодня ты смотришь, а еще...» «Вероника!» — рявкает Костя, заставляя ту недовольно сжать пухлые губы. «Ну и сидите, а мы сыграем». «Юху!» — свистит Артем. «Погнали!»